Глава 9. «Подожди немного, сейчас поставлю приглушение». Ивар кивнул и поморщился. Ментальный крик, сливавшийся в бесконечный протяжный звук на одной ноте, был невыносим. Казалось, еще немного, и барабанные перепонки лопнут. Далеко не все слышали его. Обычные люди и вовсе не заметили, спокойно прохаживались по комнате, не понимая, отчего все так боятся алого кабинета. И почему, собственно, алого? Никакого вызывающего бархата, даже маков на обоях. И не кабинет он вовсе, а неприметное двухэтажное здание в укромном уголке столицы. Под окнами второго этажа с ажурным балконом бурно разрослись акации, а ближе к ограде — сирень. Все чинно, камерно, словно у степенной вдовы, коротавшей оставшиеся до смерти дни вдали от людской суеты. Однако Ивар, равно как и другие темные, знал, за что кабинет прозвали алым. Из-за крови. Ее пролилось здесь немало, еще столько же наверняка прольется. Попасть сюда означало стать жертвой самых изощренных опытов и допросов. Они велись под землей, скрывавшей бог весть, сколько комнат и переходов. Там расправлялись с врагами королевства, неугодными монарху людьми. Кто знает, чья душа сейчас мучилась в застенках, именно ее крик боли слышал Ивар. Все закончилось словно по щелчку пальцев. Ивар с облегчением выдохнул и покосился на Матиеса. Собственно, к нему он и пришел. Добровольно, не для допроса, что очень многое меняло. «Кого вы там?» Ивар кивнул на обитую железными полосами дверь, которую Матиас запер за собой на ключ. «Да так!» — туманно ответил приятель. «Проклятие новое изобрел!» «Проверяю, благо подопытного материала у нас хватает». Что верно, то верно. Служащим алого кабинета доставались не только трупы. Им свозили всех непрекаянных духов, по какой-либо причине мешавших живым. Матиас вечно жаловался на их количество и строго-настрого запретил брать больше парочки в день. Однако алый кабинет приносил и благо. Здесь разрабатывались и хранились разнообразные артефакты, частенько в единственном экземпляре. Такими не мог похвастаться ни один маг в Далжере. «Кстати, о проклятиях!» Ивар провел рукой по кожаной обивке дивана приемной и, расправив фалды сюртука, сел. «Что там с Марджери?» «Кашляет!» — широко улыбнулся Матиас и опустился рядом с другом. «Как и обещал, занялся сам. Комар носа не подточит. Чахотка!» Ивар рассеянно кивнул. «Да что с тобой?» — нахмурился Матиас. «Думал, ты хоть как-то отреагируешь. Ведьма ведь изрядно тебе насолила». «Мысли другим заняты», — признался Ивар. «Знаю я, чем они заняты», — рассмеялся приятель. — «Грядущие свадьбы! Потрясающе! Где ты только за пару недель раздобыл невесту? Я слышал, она не дурна, юна и знатна». «Она сама меня нашла. Помнишь, мне в голову пришла бредовая идея насчет объявления?» Матиас кивнул и навострил уши. Краем глаза, уловив проступившую из стены голову призрака-прислужника, он знаками велел принести им выпить. Такой успех нужно отпраздновать, стоило погрузиться в бездну отчаяния, чтобы сорвать куш. Это Алиса Сирхайн, лакомый кусочек. Ее отец не последний человек в королевстве, если красотка выживет и Вар не испортит крови предков. Жаль. Тьмы в Алисе мало, сущие крохи. Впрочем, в Эжине было не больше, но ничего. Кровь сир Лиров сильна, в детях возьмет свое. Замечтавшись, Матиас пропустил обращенный к нему вопрос и, смутившись, попросил повторить. Из воздуха бесшумно возник слуга с бутылкой лафита и с двумя старинными серебряными кубками. Ловко откупорив пробку, он безмолвно исчез. «Так что там у тебя?» — Матиас разлил вино по фужерам. «Последний раз ты наведывался ко мне после смерти жены, просил досконально осмотреть тело, проверить спальню, вещи. Сейчас повод схожий». Мрачный Ивар потянулся к кубку. Однако он не спешил сделать глоток, водил пальцем по острым граням серебряных лепестков. Боль, даже крохотная, отрезвляла, помогала мыслить ясно и четко. «Меня тревожит невеста. Что-то с ней не так». Ивар покачал головой и слизнул капельку крови. Порезался-таки об оправу одного из кабошонов. Непростого, как все в алом кабинете. Он защищал от любых ядов. «Мне не удается рассмотреть ее ауру. Стоит сосредоточиться, как контуры расплываются, сливаются в бесформенное бурое пятно. Вдобавок она странная, очень странная». «Еще бы!» — фыркнул Матиас и, пригубив вино, отставил кубок. «Она ведь согласилась выйти за тебя. Все самоубийцы не в своем уме». «Она не самоубийца», — с мрачной уверенностью возразил Ивар. «Ею движет что-то другое. И эти деньги... Кому она хочет их передать? Я выпытывал так и эдак, но слышал лишь ложь. Мог бы, конечно, надавить, но тогда девчонка и вовсе замкнулась бы в себе». «Так выстави ее! Тем более маркиз Товы полкоролевства на уши поставил, ищет пропавшую дочь». «И?» — скрестив пальцы под подбородком, Ивар подался вперед. В глазах промелькнул интерес. «И ничего», — развел руками Матиас. «Хотел бы я посмотреть на того, кто отследит твой портал». «Право, хватит лести», — раздраженно буркнул Ивар. Ему хотелось подробностей. Сколько времени у него в запасе, как скоро Захария выпытает про письмо и его адресата. Алиса ведь не сама его отправила, кому-то поручила. А даже если нет, почтовый клерк охотно припомнит даже цвет бумаги, если правильно ему пригрозить. Опять же, можно выписать менталиста. «Пока все тихо», — правильно угадал ход его мыслей Матиас. «Ищут ее любовника. Думают, девчонка к нему сбежала. Эта Алиса путалась с учителем брата. Отец прознал об интрижке, сослал проказницу в глушь, а ее возлюбленного уволил». «Любовник?» Ивар удивленно поднял брови и почесал подбородок. «Это очень интересно и многое меняло. Вероятно, будущая невеста собиралась облагодетельствовать именно возлюбленного. Выгнанный с позором учитель хорошего места не найдет. Захария позаботится, чтобы его не взяли даже в провинциальную школу. Оставалось перебиваться частными уроками среди второго сословия, а там много не заработаешь». «Огорчился?» — Матиас пристально следил за лицом друга. «По поводу...» — Ивар поднес таки кубок к губам. «Если бы я хотел девственницу, я бы купил девственницу, а так...» Он покатал вино на языке и проглотил. «Так даже лучше. Успею получить немного удовольствия до того, как она умрет». Ивар не думал смягчать свои слова. Хватит с него сентиментальности. Алиса Сирхайн пару раз порадует его в постели, принесет заветную должность и отправится на кладбище. Оба знали условия сделки. Нет смысла упрекать его в жестокости. В мыслях промелькнул и исчез образ Эжени. С ней Ивар дал слабину. Ничего хорошего, увы, не вышло. «Нужно послать Лилии с карточкой». Ивар одним большим глотком осушил кубок. Ранка, всего лишь царапина, оставленная неровно обработанным краем, затянулась. «Кому?» — нахмурился Матьес и предупредил. «Если ты опять ударился в черную меланхолию, то я потребую, слышишь? Потребую от короля отправить тебя в отпуск». «Не выйдет», — насмешливо улыбнулся Ивар и потянулся к бутылке. «Лилии для Марджери Сирнир. Хочу, чтобы она знала, по какой причине умрет». Матьес хмыкнул, но комментировать слова приятеля не стал. «Ведьма сама виновата. Ладно оскорблять, но навесить на Ивара проклятие. Она не девочка, должна понимать последствия таких поступков. Кстати, о последствиях. Если маркиз вдруг затребует менталиста, я обязательно тебя уведомлю и сделаю так, чтобы ему достался самый завалящий». Ивар от души расхохотался, чуть не пролил лафит. «Не боишься?» — вскинул он брови. «Ты всего лишь заместитель». «Пока заместитель», — подмигнул Матиас. «А это совсем другой расклад. Рафус не в том возрасте, чтобы уследить за всем, да и его больше волнует министерское кресло. Так что», — самодовольно закончил он, — «в алом кабинете по факту заправляю я». «Тогда немного поработай, хвостон. Думаешь, я проделал такой путь только ради ауры леди Сирхайн?» В приемной повисла вязкая тишина. Заскрипев, пробили 3 часа напольные часы. Неповоротливый маятник с инкрустацией из панциря черепахи отмерил с 10 взмахов, когда Матиас наконец заговорил. Он подобрался, отставил кубок и потребовал. «Рассказывай!» «Да, собственно, нечего», — вздохнул Ивар, и, не выпуская ножки пустого кубка, откинулся на диванную спинку. «Всего лишь ощущение и сработавший медальон». «Медальон?» — нахмурившись, переспросил Матиас. «Только не говори, что тот самый». «Тот самый», — поразительно спокойно подтвердил Ивар. «Подожди минутку». Матиас поднялся и подошел к окну. Мимолетное касание пальцев и приглушенно вспыхнул защитный контур, отсекая друзей от окружающего мира. Разом смолкли все звуки, даже мерное тиканье часов. Щелкнули замки, провернулись в скважинах невидимые ключи. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Матиас. «Теперь говори». «Доверяй, но страхуйся», — ответил он на молчаливый вопрос друга и вернулся к дивану. «Не желаю сюрпризов». «Так и не выяснил, кто прислал медальон?» Матиас тяжко вздохнул. «Кто бы это ни был, он подтер следы, даже озаботился восстановить защитное плетение. Медальон хранился в 5-й секции среди наследства одного прервавшегося рода. Не напрягай память. Последний его представитель скончался лет эдак на 200 до твоего рождения. Но речь не о нем, а о тебе. Что, где и как ты почувствовал?» Ивар перевел взгляд на сжимавшие кубок пальцы и неспешно, стараясь ничего не упускать, поведал о странном взгляде, уколах интуиции и прочих мелочах. Попытался вспомнить, что делал, где находился, на кого смотрел. «А вчера он меня обжег!» Ивар отогнул ворот рубашки, обнажив шнурок медальона. Матиас недовольно цокнул языком и нахмурился еще больше. «С кем ты беседовал?» «Да в том-то и дело, что ни с кем», — досадливо скривился Ивар. «В полном одиночестве изучал сметы за прошлый год, поднял голову, осмотрелся, а медальон уже похолодел». «Уходи оттуда, Ивар», — встревоженно посоветовал Матиас. «Любой предлог выбери, но не задерживайся, или окажешься в гробу прежде леди Сирхайн». «Полно. Я не барышня, чтобы бояться. Безликий он там или просто шутник, мне все равно. Магия одинаково хорошо уничтожит обоих». «С такими вещами не шутят!» — продолжал настаивать Матиас. Он злился на друга. «Как можно быть таким упрямым, настолько не дорожить собственной жизнью? По университету бродит безликий, а ему все хихоньки». Убедившись, что приятель не внемлет голосу разума, Матиас мрачно заявил. «Хорошо, я сам пойду к королю и потребую тебя вернуть». «Благодарю за заботу, но сделай лишь то, о чем я тебя просил», — резко ответил Ивар. Он поднялся с дивана и вручил другу свой кубок. Растерянный Матиас поставил его на стол и заглянул в лицо другу. «Ты чего? Обиделся?» «Он на это и рассчитывает, Мат, что я отступлю». Ивар сжал зубы и с упоением ощутил бурление тьмы в крови. «Но я не доставлю ему или ей такого удовольствия. Уничтожу!» Вместе с последними словами с пальцев Ивара сорвались черные искорки, и бутылка лафита разлетелась вдребезги. «Не беспокойся!» — выпустив пар, устало пообещал он. «Я куплю тебе новую, даже две. Самый лучший лафит, который сыщется в Далжере. Проводи меня!» Матиас кивнул и перевел взгляд на осколки стекла. Ему не было дела до вина, его тревожил Ивар. Но перечить тому бесполезно, можно лишь тайком помогать. Августа придирчиво оценила свое отражение. Ей, наконец, удалось добиться идеальных завитков, таких, как у покойной Алисы. Все хорошо с превращением, только волосы упрямо не желали менять структуру. Приходилось каждое утро, еще до завтрака, приводить их в порядок. Одно радовало. В университете что преподаватели, что студенты одевались сами, не приходилось прятаться от горничных. Еще один весомый плюс – еду приносили прямо в ректорские апартаменты. Не нужно было плестись в столовую, рискуя встретиться с кем-то из прошлой жизни. Однако сегодня Августа собиралась выползти из кокона. Ивар куда-то уехал, самое время прогуляться, оценить обстановку. Как бы жених ни старался низвести Августу до роли предмета интерьера, она быстро разобралась в раскладе сил. Стоило схлынуть первоначальной нервозности, как девушка задумалась о столь странном назначении. Ректор. Слишком мелко для сир Лира. Случайно подслушанный разговор лишь усилил подозрения. Сам король назначил Ивара временно исполняющим обязанности. Но для чего? «Лучшие шпионы выходят из красивых дурочек», — усмехнулась Августа и густо подвела глаза. Сколько же она не красилась! Целую жизнь, не меньше. Ее не принимают в расчет, считают тумбочкой или табуреткой. Как Ивар, меня. Однако, милый граф, именно тумбочка вам поможет. Мне нужны деньги. Ваш успех... Мой успех тоже. Вчера она ездила по магазинам. Ивар открыл ей безлимитный кредит. Сначала Августа дала себе слово тратить деньги только на подготовку помолвки, но стоило ей увидеть богато оформленные витрины, почувствовать манящий запах духов и кожи, как благоразумие покинуло ее. Она накупила всякой всячины, всего того, что не могла себе позволить прежде. Ту же подводку из сюрьмы. Августа знала, как ею пользоваться, но купить... Лучше отложить еще немного на погашение кредита. Как давно она не чувствовала себя счастливой. Только заодно это следовало расцеловать Ивара сир Лира. В голове промелькнула злорадная мысль. Эд удавился бы, увидев меня такой. «Да что там?» Августа сама с трудом узнавала себя в зеркалах примерочных. та восхитительная молодая женщина точно не она. Но да, тут же вмешался въедливый внутренний голос. Это не ты, а Алиса. Правда, но лишь частично. Августа подбирала вещи по своему вкусу, больше не ориентировалась на покойную подругу. Она вырвалась от сирхайнов, больше не придется носить тошнотворный бежевый и притворяться, будто любишь фиалки. Августа проверила, и Вар и Алиса никогда не встречались. А если вдруг кто-то спросит? Так люди меняются, а вместе с ними их предпочтения. Грядущее замужество – прекрасный повод обзавестись новыми пристрастиями. Словом, Августа пребывала в прекрасном настроении. Еще и локоны удались. Казалось, время в университете высшей магии замерло. Августа словно перенеслась в прошлое. Вот в той нише она пряталась от приставаний мерзкого сербриля, а вон там, у окна, зубрила минералогию. Поддавшись приступу ностальгии, Августа потянула за ручку одной из аудиторий. Та неожиданно поддалась. Убедившись, что ее никто не видит, Августа заглянула. Пусто. Быстро прикрыв за собой дверь, она скользнула внутрь, прошла на место в третьем ряду, где целых 4 года из недели в неделю слушала теорию магии. Кто же ее преподавал? Ах, забыла. Откинув исписанную формулами и любовными признаниями крышку парты, Августа села и крепко задумалась. Она решила помочь Ивару. Но с чего начать? Бесцельно бродить по коридорам, надеясь случайно подслушать важный разговор? Возможно, секретарь что-то знает. Августа провела ногтем по щербатой столешнице. Женщины словоохотливы. Сошлюсь на скуку и предложу выпить чаю. Может, хоть что-то пойму, в каком направлении двигаться, а то я как слепой котенок. Нужна зацепка, хотя бы намек. Если Августа выяснит, что именно ищет Ивар, кому или чему противостоит, станет легче. Скрипнула дверь смежной комнатки, где хранились учебные материалы. Застигнутая на месте преступления, Августа подскочила. Она хотела извиниться, заверить, что забрела сюда случайно и уже уходит, но слова замерли на языке. Из подсобного помещения вышел тот самый преподаватель, которого Августа мысленно отправила на пенсию. За прошедшие годы он постарел еще больше, превратился в сгорбленного белого луня. Вдобавок зрение окончательно ухудшилось. Ныне мужчина носил очки с пузатыми толстыми стеклами. Августа замерла. По спине скатилась капелька пота. «Да ну!» — мысленно шикнула она на себя. «Нашла кого бояться!» Да он собственного имени не помнит, с такого расстояния даже дракона не разглядит, не то что ауру. Однако здороваться с преподавателем Августа все равно побоялась. Она бочком, медленно, осторожно стала пробираться к двери. До поры, увлеченной собственными размышлениями, преподаватель не замечал ее. Но потом, когда до заветного порога оставалось совсем чуть-чуть, он словно очнулся ото сна и в упор подслеповато уставился на Августу. «Кто здесь?» — проскрипел его голос. Августа побледнела и плотно сжала губы. «Кто здесь?» — настойчивее повторил преподаватель. «Я чувствую вас! Вижу вашу магию! Она...» Он внезапно нахмурился и замахал руками. «Изыди! Исчадие мрака! Черная кровь! Черная кровь!» Перепуганная не меньше его, Августа стремглав вылетела в коридор. Сердце билось где-то в горле, мешало дышать. Тогда, много лет назад, на приемной комиссии, он тоже твердил о черной крови, способной обратить все в прах. Крови, подчинившей древнюю магию, той, которая помогла Августе принять облик Алисы.